Родник. Под скалой, под горным склоном, родничком журча студеным, по траве без следа растекается вода. Но пастух на месте этом вырыл яму жарким летом, и овец в зной да в пыл, напевая, здесь поил. Часто горные олени преклоняли тут колени, и с водой жизнь текла в их горящие тела. Истомленный мукой жажды путник брел в горах однажды. Увидал тот родник, шапку снял, к воде приник. И сказал он, чья б лопата не звенела здесь когда-то, дни его и года, будьте вечны, как вода.